Глава 26. Гостиничный блок резиденции Джитау, главный купол центрального поселения, планета Кедрония, 4КВ-67-3, система Абилары, 15-я Симпрария 416 года эры восстановления. «У всех арпекранцев такая здоровая кожа?» — спросила Тама, когда они с Вольском насытились друг другом. «У тебя тоже классная кожа». «Да, у меня отличная кожа, упругая и чистая». Девушка перевернулась на спину, чтобы еще раз полюбоваться своим отражением в зеркале, укрепленном над кроватью. Зато у коренных землян и аврелианцев кожа плохая, пористая, много пятен, прыщей и кандилом. Среди тех, кто живет под открытым небом, свирепствуют аллергии и кожные болезни. Даже новые дермонатальные технологии не помогают. А количество психотиков там просто зашкаливает. Каждый десятый аврелианец не получает гражданства из-за психических отклонений. Со времен принятия генетических законов у землян развилась плохая наследственность. Примечание. Генетические законы — категорические запреты на значительные генетические модификации и коррекции человеческих организмов, введенные отцами-восстановителями человечества в первом-шестом годах эры восстановления. Конец примечания. И хороших любовников там немного. Ты собираешь коллекцию любовников с разных планет? Цу. Я пошутил. Плохая шутка, цука-цука. Тама чмокнула археолога. Он воспринял поцелуй как знак примирения. Просто я 2 года жила на Земле. Ты когда-нибудь занимался сексом под открытым небом на лесной поляне? Я видел открытое небо только по 3К. Никогда не был на Земле. На Аурелии тоже не был. Бедный Алекс, последовал еще один чмок. Всю жизнь под куполами. На Арпекране большие города, просторные, с хорошей атмосферой. Парки занимают десятки гектаров. Но это все равно купола, крышка над головами. Открытое небо — это другое, совсем другое. Слетай на землю, сам поймешь. Вначале будет страшно. Это нормально. У всех периферийных вначале клаустрофобия и солнцебоязнь. Никогда не говори при мне слово «периферия». Не нравится нам оно. Табу? Это же земное опускалово для колонистов. Только земные снобы говорят про остальные миры «периферия», только в земных новостях употребляют это слово. Извини. А вот Марков тоже колонист, а его от этого слова не корежит. Корежит, не сомневайся, просто он притворяется, старая хитрая сволочь. А, по-моему, он откровеннее тебя. Кто? Марков? Вольск искренне рассмеялся. Его распирало от смеха. Откровенный Марков? Это же новый крутой прикол. Ну, примерно как пушистый домашний гырк. Чего смеешься? Для Маркова, малышка, мы все подозреваемые. Он смотрит на тебя или на меня, а сам в голове просчитывает, чей ты шпион, когда тебя завербовали к Ормиты, за сколько продалась врагам эта сверхкрасавица с бархатно-шоколадной шкуркой. Я сверхкрасавица? А тут ты сама не знаешь. Знаю. Таких природных красавиц, как ты, малышка, вообще не бывает. Ты специальный разведывательный секс-клон. Тебя спроектировали ящеры, чтобы соблазнить Маркова и выведать все секреты полиции. Например, сколько на Тиронии сутенеров. Это ведь страшная имперская тайна. И детектив просек твою шпионскую суть. Я заметил, чем он подозрительнее, тем любезней. Даже на периферию не реагирует. Тебе хана, гормитская шпионка. Цу, не тренди, сам ты гормитский шпион. Моя мать, к твоему сведению, эксклюзивная копия знаменитой альфийской актрисы и певицы Акумы, а отец — эсквайр, капитан большого пассажирского лайнера. И я — его законная дочь с правом наследования. Какого лайнера? Проверяешь? Да, я очень бдительный гражданин Великой Империи. Ты — арпекранский подкупольный таракан. Маленький наглый тараканчик, который живет в железной банке. Вот кто ты. Так какого лайнера? Максвелл. Его фамилия тоже Шайнер? Да, капитан Рама Шайнер. Я проверю, Тама, дочь Рамы. Проверяй. Я испортил тебе настроение? Нет. У тебя грустные глаза, Тама. Те записи, они все время всплывают в памяти. С Волт Армстриджа? Да, я когда-то давно читала про инопланетных чудовищ. Древний автор писал о ксеноморфах с кислотой вместо крови. Примечание. Тама имеет в виду книгу Алана Фостера «Чужой», созданную на основе киносценария в 20 веке эры посланцев. Помню, это из какого-то сериала. Я думала, киборги-терминаторы уничтожили бы тех придуманных монстров за 20 минут. Никакая кислота им бы не помогла. А настоящие монстры победили киборгов. Если они попадут на поверхность обитаемой планеты, их никто не остановит. Если верить древней легенде, они истребили расу великих ползучих отцов. А ползучие были могущественной цивилизацией. Мы, по сравнению с ними, дети. С ползучими было не совсем так. А как? Когда я была на Пифии, мне рассказывали про ползучих. Ты была на Пифии? Да, обучалась приемам ментального воздействия в частной школе сестры Карданы. Но я слышал, что клонам запрещено появляться на Пифии под страхом смерти. У меня было специальное разрешение. Да? Да. Круто. А ты как думал? Ты обучалась там телепатии? Типа того. Так ты слушай, если хочешь знать про ползучих. Когда появились гырги, биологические основы наследственности ползучих уже были подорваны. Они ведь были трехполыми сементаликами. И только один из трех полов их расы обладал высочайшим интеллектом и развитой эмоциональной составляющей. Примечание: сементалики — существа, жизнедеятельность которых связана телепатическим контактом с существами другого пола или другого вида. Конец примечания. А два других имели примитивный уровень сознания. В ходе эволюции они остались полуживотными и паразитировали на достижениях разумного пола. Они только питались и размножались. И эти примитивные существа начали вырождаться, потому что приблизился предел биологической жизни их вида. Их вид жил больше 200 тысяч лет. Естественно, исчерпание наследственной базы, не исключено, что это было следствием бессмысленного паразитического образа жизни. Люди тоже столкнулись с чем-то подобным. Да, но люди ускорили вырождение части человечества непродуманными генетическими экспериментами. Если бы не восстановление, нас бы, конечно, тоже уже не было. Но часть расы не была затронута генетическим моделированием, а у ползучих наступил не кризис наследственности, как у нас перед восстановлением, а полное исчерпание жизненных сил расы. Они размножались только в специальном питомнике, где много веков путем сложнейшей многоэтапной селекции им удавалось сохранять небольшую жизнеспособную популяцию примитивных полов. А гырги напали и уничтожили этот питомник. Неужели этот единственный питомник не охраняли? Мудрейшая древняя раса должна была... Да, охраняли. Обязанность защиты питомника была возложена на партнерскую расу ящеров. Но тут, возможно, и скрыта главная тайна гибели ползучих. Существует предположение, что гырги попали туда не случайно, что ящеры намеренно заразили питомник, чтобы ускорить угасание расы ползучих. Ящеры? Но ползучие почитались ящерами, как живые боги. Во всех энциклопедиях про это написано. Это тайна ящеров Геормы. Иногда и богов убивают. Ты сказала, что это только предположение. Предположение, легенда, но это часть знаний. Значит, гырги — это вроде биологического оружия ящеров? Не вроде. Это самое страшное оружие гормитов, очень эффективное, способно очистить любую планету от всего живого и, в отличие от тератронных бомб, оставляет сами планеты целыми. Тогда то, что случилось на Волт-Армстридже, может быть последним предупреждением людям от правителей Гормы, может, это их ультиматум? Я тоже об этом думаю. Это все рассказали тебе на Пифии? Да, там хранят знания о древнейших эпохах галактики. Расскажешь? Может быть. После такого неопределенного обещания они несколько минут лежали молча. Потом Вольск тронул губами теплое плечо Тамы. Как там трахаются под открытым небом? Можешь показать? Да. Так чего ждешь? Сейчас, арпекранское снобище-тараканище, я тебе покажу крутой земной трах. Представь себе, что ты лежишь на мягких зеленых растениях и... Цу! Не кричать, тебя укусил земной муравей. Они всегда мешают трахаться на траве. Это не муравей, это ты меня укусила. Разве у муравьев такие большие красивые белые зубы? У них челюсти острые-острые. А еще на земле есть осы. Они опаснее муравьев, особенно для перев... Извини, для тех, кто не имеет иммунитета. Меня один раз укусила оса. Не отвлекайся.